Глава 24. Табула раса. И тьма была над бездною. Книга Бытия 1.2. Нью-Йорк. В гостиничном номере было темно, только осветился голубой экран телевизора. Удивительно. В комнате слепого без звука работает телевизор. В другие времена Делорме и сам мог бы устроить такое, чтобы подшутить над гостями. Но сегодня он гостей не ждал. Просто горничная смотрела сериал и забыла выключить. А на экране была Таймс-сквер, новогодний хрустальный шар падал на беснующуюся от радости толпу. Делорме перебирал в уме свои любимые строки Иоганна Экхарта. Этот мистик XIII века проповедовал очень простыми словами очень странные вещи. И так бесстрашно, в самой тьме Средневековья. Бог есть ожидание. Его любовь словно крючок рыбака. Никакая рыба не подплывет к рыбаку без того, чтобы попасть на крючок. Если она берется за крючок, ей не миновать рыбака. Тщетно она бьется. Рыбак уверен в своем улове. И тоже я могу сказать о любви. Тот, кто подцепит этот крючок, ловится так, что весь он с ногами и руками, глазами и ртом и сердцем принадлежит Богу. И чем вернее он пойман, тем вернее обретет свободу. Неудивительно, что теолог был осужден инквизицией и отлучен от церкви. Сделал из Господа какую-то сексуальную госпожу. И совсем уж непонятно, человек обретет свободу от Бога. Бог обретет свободу. И что потом? Небытие. Ты проникаешь во тьму и приходишь к тому же самому свету, который оставил. К чему тогда все? Думал Делорме. Ради пути? Неужели путь — лучшее, чему может посвятить себя человек? Так он размышлял, когда зазвонил телефон. «Узнаешь?» — спросили на другом конце провода. «Бат?» «Точно, я самый!» — бормотал Персивал. «Откуда звонишь?» Бывший астронавт говорил как-то странно. «Пьян. Наш надежный парень пьян». «У тебя что-то случилось?» — констатировал Делорме. «Еще как! Сантос у тебя?» «Нет». «А где?» — осведомился Персивал. «Ты вообще знаешь, где он?» «Где-то в Корее», — ответил Делорме. Он не знал, в какой именно Корее. «Там поднялась еще одна группа хейдлов. Сантос должен написать кое-какие вещи, что имеются при них. Золотые чеканки с изображением какого-то божества». «В Корее? Это он так сказал? Я сам его туда послал». «И почему ты думаешь, что он там, куда ты его послал?» Делорме снял очки, потер и открыл глаза. Совершенно белые, без радужных оболочек и зрачков. На лицо ему падали разноцветные блики от уличных фейерверков. Слепой ждал. «Я всю ночь пытаюсь дозвониться до других», — говорил Персивал. «Без толку». «Новый год», — объяснил Делорме. «Наверное, они у своих родных». «И никто тебе не сказал». Это звучало не как вопрос, а как упрек. «К сожалению, не понимаю, о чем речь». «Теперь уже поздно. А ты вправду не знаешь? Где же ты был?» «Здесь, болел гриппом. Неделю просидел в номере». «А знаешь про такую газету, Нью-Йорк Таймс, и новости не слушаешь?» «Я решил отдохнуть. Скажи, наконец, в чем дело, иначе я не смогу помочь». «Помочь? Говори, пожалуйста». «Нам угрожает опасность. Тебе нельзя там находиться». Постепенно клубок размотался. Две недели назад в хранилище карт музея Метрополитен случился пожар. А перед этим взорвали библиотеку в пещерном храме Юньган в Китае. В последнем преступлении китайцы обвиняют исламских сепаратистов. За последний месяц в 10 с лишним странах разгромлены или уничтожены архивы и археологические площадки. «Про музей Метрополитен я, конечно, слышал, об этом всюду сообщали. Но при чем здесь все остальное?» Кто-то хочет уничтожить всю нашу информацию. Как бизнесмен, когда закрывает производство, заметает следы. Какие следы? Причем тут библиотеки, музеи? Для чего их уничтожать? Хочет прикрыть лавочку. Кто? Ты о ком говоришь? Ничего не понимаю. Парсивал рассказывал и о других событиях, включая пожар в Кембриджской библиотеке, где хранились древние рукописи из Каирской синагоги. «Полностью», — сказал Парсивал. «Дотла, все уничтожено и развеяно по ветру. Те места, где мы работали в течение года. На этот раз хотят уничтожить нашу информацию полностью», — продолжал Парсивал. «До недавних пор дело обстояло иначе. Там рукопись подпортят, тут фотопленка пропадет. А теперь поставили на широкую ногу, как будто кое-кто торопится все замести, прежде чем убраться во свояси». «Совпадение», — сказал Дел Орме. «Сжигают книги, устраивают погромы. Враги разума. Чернь совсем взбесилась». «Не совпадение. Он нас использовал, как ищеек. Спустил нас по собственному следу, а мы и рады стараться. А теперь он дал задний ход». «Он? Кто, как ты думаешь?» «Если ты и прав, что ему это дает? Он удаляет информацию, но не наши выводы. Стирает свое изображение. Тогда он уничтожает свой же образ. Чего он этим добьется?» Однако, возражая Персивеллу, Дел Орме чувствовал себя не в своей тарелке. Неужели далекие звуки тревожной сирены звучат и в его мозгу? «Он уничтожает нашу память», — продолжал Парсивал, — «стирает следы своего пребывания. Но мы теперь его знаем, по крайней мере, знаем все существующие факты, наши знания записаны». «Мы — последние свидетели», — сказал Парсивал. «Нас не станет, и все, вот вам и чистая доска». Дел Орме никак не удавалось сложить все фрагменты головоломки. Он всего неделю провел в заперти, а мир словно сошел с ума. Или Персивал. Археолог пытался разобраться в услышанном. «Ты думаешь, мы вели нашего врага туда, куда он сам хотел? Тогда нужно искать среди своих. Сатана — один из нас. И теперь он или она повторяет наш путь и уничтожает наши сведения. Опять же, зачем? Чего он добьется, стерев свидетельство о своей личности? Если верна наша теория о реинкарнации царя Хейдлов, значит, в следующий раз он появится в другом обличье». «Но сознание его будет все то же», — сказал Персивал. «Или ты забыл? Мы же об этом говорили. Собственную натуру не переделаешь, как не изменишь отпечатки пальцев. Он может и вести себя по-другому, но опознать его можно, благодаря 5000-летнему опыту человечества. Не мы опознаем, так следующее общество Беовульф, или следующее за ним. А так, никаких фактов, никаких открытий. Он станет невидимкой, кем бы он ни был». «Пусть себе мечется», — сказал Дел Орме. Говоря, археолог имел в виду скорее самого Персивала, чем того, кого они искали. «Когда закончит все громить, мы будем знать о нем больше, чем он сам. Мы почти у цели». На другом конце провода Персивал тяжело дышал в трубку. Бормотал что-то невнятное. Дел Орме слышал даже шорох ветра по крыше телефонной будки. Потом протащился с горки на пониженной передаче грузовик. Дел Орме представил себе Персивала на какой-нибудь пустой автостоянке заброшенной магистрали. «Езжай-ка лучше домой», — посоветовал он. «Ты на чьей стороне? Я ведь затем и звоню, узнать, на чьей ты стороне». «На чьей я стороне? Тут и есть зацепка, так ведь?» Голос Персивала пропадал, шумел ветер. Он говорил как человек, которого буря лишила и души, и тела. «Твоя жена, наверное, волнуется». «Ага, пусть она кончит, как Мустафа. Мы с ней распрощались и больше не увидимся. Это ради ее же блага». В окно гостиничного номера что-то шлепнулось и заскреблось. Дел Орме спрятался обратно в свою спасительную тьму, откинулся на вельветовую спинку дивана, прислушался. По стеклу кто-то царапал. И еще хлопал крыльями. Птица. Или ангел заблудился среди небоскребов. «А что случилось с Мустафой?» «Ты должен знать». «Не знаю». «Его нашли в Стамбуле в пятницу. То, что от него осталось, плавало в Ерибатане. А ты правда не знал? Его убили в тот день, когда в мечети Айя София нашли бомбу. Мы свидетели, понимаешь?» Очень тщательно и аккуратно Дел Орме положил очки на стол. У него закружилась голова. Ему хотелось спорить, хотелось возразить Персивеллу, чтобы тот взял назад ужасные слова. «Это все мог сделать только один человек», — продолжил Персивелл. «Ты и сам знаешь не хуже меня». Затем была минута относительной тишины. Оба молчали. В трубке слышались порывы ветра, гудки снегоочистителей, штурмующих занесенные магистрали. Персивелл заговорил опять. «Я знаю, что вы очень близки». Его сочувственный тон подтвердил догадку Дел Орме. «Да», — сказал археолог. «Такое ужасное вероломство трудно даже представить. Их всех вела его одержимость, и теперь он как будто лишил их наследства, лишил и духа, и тела. Нет, неверно. Он никогда и не считал их своими наследниками. С самого начала он их только использовал. Они для него были как рабочий скот, который не жалко загнать до смерти. Тебе нужно убираться от него подальше». Но Дел Орме все думал о предателе, о тысячах совершенных им обманов. Поистине королевская дерзость. И почти с восхищением он произнес имя. «Громче говори!» — попросил Персивелл. «Я тебя не слышу! Тут ветер!» «Томас!» — повторил Дел Орме. «Какая невероятная смелость! И какой беспощадный обман! Головокружительная глубина интриги! И кто он после этого? И кто он вообще? Зачем собрал общество для охоты на самого себя?» «А, ты уже знаешь!» — кричал Персивелл. Буря шумела все сильнее. «Его нашли?» «Да». Дел Орме обомлел. «Но ведь мы, значит, победили?» «Ты рассудка лишился?» «Может, ты лишился? Зачем ты прячешься? Его же поймали. Теперь мы с ним поговорим. Нужно немедленно отправляться. Давай, говори подробности». «Кого поймали? Томаса, что ли?» Персивелл явно растерялся, и Дел Орме словно оглушили. Столько месяцев он смотрел на Хейдла, как на обычного человека, и теперь не мог поверить, что сатана смертен. Разве можно поймать сатану? И вот поймали. Совершили невозможное, развенчали миф. «Где он? Что с ним сделали?» «Ты про Томаса?» «Да, про Томаса!» «Но он же погиб!» «Томас? Мне показалось, ты сказал, что уже знаешь!» «Нет!» — простонал Дел Орме. «Прости, он всем нам был другом!» Дел Орме наконец понял, о чем говорит Персивал, и все же не понял ничего. «Они его убили!» «Они?» — прокричал астронавт. То ли он не слышит Дел Орме, то ли никак не поймет. «Сатана!» — произнес наконец Дел Орме. Мысли его путались. «Царя Хейдлов убили!» «Да понимают ли эти идиоты, что сатана бесценен?» Перед мысленным взором Дел Орме предстали молодые перепуганные солдаты, малообразованные парни, разряжающие винтовки в неясную тень. И Томас, падающий из темноты на свет, мертвый. И все же Дел Орме ошибался. «Да, сатана!» — подтвердил Персивал. Голос его стал почти неразличим из-за урагана. «Ты верно понял. В точности, как я думаю. Сначала Мустафу, потом Томаса. Их убил сатана!» Дел Орме нахмурился. «Ты же сказал, его нашли, сатану!» «Да нет, Томаса нашли!» — пояснил Персивал. — «Нашли Томаса! Сегодня днем на него наткнулся пастух-бедуин возле монастыря Святой Екатерины. Томас упал или его столкнули с утесов на Синайской горе. Ясно, кто с ним расправился. Сатана! Он настигает нас по одному, знает все про нас, как мы живем, где можем прятаться. Мы его изучали, а он, тварь, изучал нас!» Только теперь Дел Орме понял, о чем толкует Персивал. Томас не предатель. Предатель кто-то другой, кто к нему еще ближе. — Ты слушаешь? — спросил Персивал. Дел Орме прокашлялся. — Что сделали с телом Томаса? — То, что там обычно делают монахи. О сохранности они особенно не заботятся. Желают закопать его как можно быстрее. Похороны в среду. Там же, в монастыре. Персивал помолчал. — Ты не поедешь? Такие грандиозные планы и такой ничтожный результат. Дел Орме уже знал, что ему делать. — Твоя голова. Тебе и решать, — сказал Персивал. Дел Орме повесил трубку.